Максим Николаевич Петров, «Хозяин теней 5», глава 1. Я тут же просканировал себя на предмет чужого влияния, мало ли, в конце концов меня лечил Лаки, кто знает, что этот северянин увидел, все-таки бог магии, но ничего не нашел. Мой организм был чист, а значит то, что мне приснилось, было реальностью. Да, Дриан, демонов сын, я знал, конечно, что он будет искать меня, но что он обратится к этому хрычу, я никак не ожидал. Да, у меня был дед, отец моей матери, такой же бог, как и она, только намного древнее и сильнее. А еще у него был очень скверный характер, поэтому в первую же нашу встречу он высказал матери все, что обо мне думает, не сильно стесняясь того, что я стою рядом с ней. Ну и я в итоге не выдержал, обозвал его старым мудаком, да и вообще много хорошего ему сказал, так что расстались мы неважно, поэтому мне не сильно верилось в то, что хрыч решил помочь в моих поисках. Но Дриану не было смысла врать, а значит не так уж и плох дед, а может просто винит себя в смерти матери и теперь пытается загладить вину перед матерью, хотя бы так. Так, ладно, с этим все понятно, теперь осталось понять, что за сгусток я впитал, зная своего друга, там точно было что-то полезное. Погрузившись в медитацию, я начал изучать закоулки своего сознания и очень быстро обнаружил искомое. Это был пакет сжатой информации, и теперь я точно убедился, что Дриан все же связался с дедом. Такой способ передачи информации был популярен в моих мирах, особенно среди богов. Так, а теперь надо аккуратно понять, что тут. Чем больше информации, тем сложнее будет прийти в себя. Еще глубже погрузившись в медитацию, я аккуратно распаковал пакет и с интересом погрузился в изучение. Я впитывал информацию по максимуму и мысленно улыбался. Царский подарок, по-настоящему царский, ай да дед, ай да сукин сын. В этом пакете содержались методы убийства по-настоящему сильных существ, причем методы отличные от того, что знал я. В основном тут делался упор на дестабилизацию их каркаса, да и много еще чего интересного было, такое мне точно понадобится. Помимо этого дед передал мне методы ускоренного развития источника с прицелом на получение божественной силы, а потом на становление полноценным богом. Этим я, конечно, тоже воспользуюсь, но немного не так, как думает он. Я был полубогом и на этом собираюсь остановиться, большего мне не надо. Вынырнув из медитации, я счастливо улыбнулся, а через несколько минут погрузился в глубокий, здоровый сон. Следующее утро. Всем доброго утра. Я спустился к завтраку и застал маму, которая накрывала на стол. Дед с отцом стояли чуть в стороне и о чем-то тихо между собой переговаривались. «Доброе утро, Костя!» Мама неожиданно подошла ко мне и поцеловала в щеку. «Как спалось?» «Хорошо», — немного растерянно ответил я. «Если вспомнить, как раньше родители вели себя с настоящим Костей, такого точно не было. Нет, его любили, конечно, и парень это чувствовал, но настолько явных проявлений любви не было. Сын, ко мне подошел отец и приобнял, садись, сейчас будем завтракать. Девочки уже пошли в школу, так что будем завтракать вчетвером». Я кивнул и, сев за стол, придвинул к себе тарелку с яичницей с беконом и кружку с горячим чаем. Дед, как всегда, сел рядом со мной, а мама с отцом расположились напротив, и мы начали завтракать. Поначалу мы ели молча, лишь изредка переглядываясь, но потом закончили с едой, и дед заговорил. «Дети, сегодня нам нужно будет посетить императора», — старик хмыкнул. «Вчера у Алексея был сложный день, ему пришлось общаться с князьями, но сегодня он хочет видеть нас. Награждать будет?» Я поймал вопросительный взгляд отца и рассказал о том, как прошел наш бой в польской аномалии. По мере того, как я рассказывал, мама то бледнела, то краснела, но надо отдать ей должное, она промолчала, хотя было видно, что она собиралась высказать деду много неприятного. «Не знаю, Костя», — дед пожал плечами, — «с одной стороны, мы с тобой, конечно, молодцы, с другой, мы выполняли свой долг перед империей, и ждать за это награды не по мне. Отец, ты давно уже отдал все долги», — тихо сказал папа, — «но к императору мы поедем. Мне интересно посмотреть на то, как изменился Алексей, да и чего греха таить, будет забавно глянуть на то, как он отреагирует». «Забавно ему будет», — проворчал дед, — «Алексей уже не тот сопляк, с которым вы по дворцу бегали, прячась от гвардейцев, теперь он император, и относиться к нему нужно как к императору». «Не переживай, папа, все будет хорошо», — мама улыбнулась, — «я прослежу за тем, чтобы мой муж вел себя прилично, так ведь дорогой, конечно, дорогая, отец тяжело вздохнул, все ради тебя, ты же знаешь, я тебя люблю. Я не удержался от ухмылки, видимо, в нашей семье совсем не отец главный, совсем не отец поднебесная. Вечно изучал отчеты по поводу того, что творится в мире, и думал о том, что делать дальше. Демоны стали проблемой, и как бы сильно ему не хотелось закрыть на эту проблему глаза, у него не получалось. Рогатые в последнее время потеряли меру и решили, что могут взять этот мир себе, а это шло вразрез с планами Вечного, поэтому придется выкинуть их отсюда. Конечно, было бы хорошо, если бы получилось договориться с лордом, хотя, с другой стороны, договор с богиней, это тоже интересно, даже очень. А что у нас по поводу Африки? Вечный глянул на командира боевого крыла. Удалось закрепиться на континенте, мы закрепились на юге, господин, но слишком далеко не смогли продвинуться, демоны не дают, спокойно ответил здоровенный китаец. Я решил, что пока стоит повременить, нам же не нужны бессмысленные потери, верно? Верно, Вечный усмехнулся, но потом нужно будет заняться этим вопросом более предметно. А знаешь что, направь пару сотен бравых ребят в Москву, пусть присмотрит за императорским домом. Последнее время Романовы действуют не так, как нужно, возможно, придется поменять императора. Здоровяк поклонился и покинул кабинет, а Вечный вернулся к работе. К сожалению, именно работой он был занят почти все время, а ведь иногда хотелось просто отдохнуть, желательно где-нибудь на поле боя с копьем в руках. Африканский континент, дворец лорда. Сегодня во дворце лорда было напряженно, а все потому, что в гости заявилась личная гвардия владыки, точнее, ее небольшая часть, но даже этого было достаточно, чтобы лорд нервничал, ведь эти 50 демонов в глухой броне были способны уничтожить и его, и все его легионы. «Владыка тобой доволен», — прогрохотал один из них, но он недоумевает, почему тут до сих пор нет устойчивого портала на наш план. «Есть некоторые проблемы», — нехотя ответил лорд, — «мне удалось взять под контроль хорошую часть суши, но с некоторыми из местных государств есть сложности. Эти сложности нужно решить», — прорычал демон, — «и как можно быстрее. Ты уже знаешь, как это сделать». «Знаю», — лорд кивнул, — «я лично уничтожу правящий дом той империи, а потом мои легионы возьмут под контроль эту часть суши. Но это не все, на планете присутствует Вечный, и он считает этот мир своим. С Вечным мы решим вопрос сами», — гвардеец оскалился, — «у нас хватит сил, чтобы успокоить его и объяснить, что он не прав». «Хорошо», — лорд мысленно выдохнул, — «когда мне стоит приступать? Чем быстрее, тем лучше, у нас не так много времени, владыка слишком долго ждал, он хочет наконец-то получить свое по праву». «Императорский дворец, ваше императорское величество, мы вошли в тронный зал и глубоко поклонились, но я успел заметить, как вытянулось лицо Алексея, а потом он вскочил с трона и кинулся к нам. Валера, жив, демонов сын, жив». Отец не успел ничего сделать, как тут же оказался в объятиях государя. Мама стояла рядом и просто улыбалась, и лишь дед хмурился. «Вот так всегда», — тихо пробурчал он, — «стараешься, работаешь, а тебя потом демоном обзывают». Я не выдержал и расхохотался, а император тем временем перешел к маме, но ее он обнимал уже куда аккуратнее, и только через несколько минут мы наконец-то перешли к разговору. «К сожалению, как бы сильно не хотелось мне посидеть с вами и просто поговорить о всяком, увы, дела никуда не исчезнут», — Алексей грустно улыбнулся, — «наставник, что ты знаешь о том, что происходит сейчас в Европе?» «Ничего», — дед отрицательно покачал головой, никогда не интересовался, что у них там творится. «А что, есть повод поинтересоваться?» «Да уже поздно», — Алексей невесело хмыкнул, — «вот, почитай», — он протянул деду тоненькую папку, «но если коротко, то почти все правящие дома Европы уничтожены, а на большей части территории сейчас хозяйничают демоны». «Проклятие», — дед нахмурился, — «ты не шутишь, твое величество, да какие тут шутки». Император развел руками, самое что ни на есть суровая реальность, «и теперь нам нужно понять, что с этим делать, что, если эти твари рванут к нам, судя по всему, их там намного больше, чем при последней битве». «Да, час от часу не легче», — дед почесал короткую щетину, — «ладно, будем думать. Но ты ведь не для этого позвал нас в гости, ведь так?» «Так», — Алексей кивнул, — «ты же знаешь, что я вчера с князьями общался, так, на вот, Почитай, что они меж собой обсуждают теперь. Император вручил деду вторую папку, в которой был всего лишь один лист, на который дед потратил не больше минуты. Лицо деда побагровело, не знаю, что там было написано, но ему это явно не понравилось. «Твари!» – тихо прошипел он, мало того, что сидели по домам, как трусы, так теперь еще и решили устроить новый заговор. «Они что, совсем на ошибках не учатся?» «Видимо, нет», – грустно улыбнулся император. «С одной стороны, я хочу отдать приказ Орлову, чтобы тот вырезал их всех, с другой стороны, это точно породит смуту, а нам она сейчас меньше всего нужна». «Ты прав, государь, резать их нельзя», – дед выдохнул, – «но делать что-то надо. Предлагаю пригласить их еще раз во дворец, но в этот раз я тоже поприсутствую. Мне даже интересно, что они придумают на этот раз». «Хорошо», — Алексей хитро улыбнулся, «а теперь пошли в сад, Саша будет рада вас видеть». Он приобнял отца. «Эх, Валера, шальная твоя душа, я всегда знал, что ты не мог просто так сгинуть. Африканский континент, дворец лорда». Лорд спустился в подвал и, потянувшись к ядру хаоса, начал плести конструкт для портала. Благодаря командующему во дворце русского императора остались частицы хаоса, а значит, он сможет открыть точный портал. В целом план лорда был довольно простым. Всех убить и разрушить сам дворец, а потом через порталы пройдут его легионы и уничтожат саму столицу. Да, где-то там есть два бога, о которых нельзя забывать, но против 10 легионов они ничего не сделают. А именно такое количество войск лорд собирался выделить для захвата этой территории. В последний раз проверив конструкт, лорд пустил по нему силу, и перед ним открылась воронка портала. Императорский дворец, Москва. Всплеск хаоса я почувствовал сразу же и мгновенно воплотил рядом с собой фамильяров. Найти, сын, что случилось? Отец нахмурился, что это за коты? Это мои фамильяры, скупо ответил я, хватаясь за клинки, что до твоего вопроса. Во дворце открылся портал хаоса. Ваше императорское величество, рекомендую вам бежать как можно быстрее, тут есть особо укрепленное место, где можно переждать. Бежать? Алексей покачал головой, не в этот раз, Константин. Где открылся портал? Я на мгновение замер, тем временем коты транслировали мне картину происходящего, и мне это совсем не нравилось. Ведь во дворец явился сам лорд, и он под завязку был заряжен хаосом, настолько сильно, что одно его присутствие разрушало дворец и отравляло воздух вокруг. Я попытался связаться с Мараной, но богиня не отвечала, а обращаться к Лаки не было смысла, в одиночку северянин вряд ли что-то сделает против лорда, эта тварь была необычайно сильна. «Так, ладно, раз вы не хотите бежать, будем драться», я прикинул в уме, какой из конструктов можно использовать в этом бою, и выбрал две штуки, я постараюсь замедлить его на время, а дальше вы бейте всем, чем только можно, договорились. Дед с императором кивнули, а вот отец с мамой явно ничего не понимали. Ничего, сейчас они увидят рогатого и все поймут. Лорд шел по дворцу смертного и удивлялся. Никакой кричащей роскоши, даже как-то бедно, а ведь смертные обожали окружать себя дорогими вещами. Видимо, местный правитель какой-то бракованный. Где-то на краю сознания он почувствовал чье-то присутствие и попытался достать до любопытствующего, но у него ничего не вышло. Демон повел носом и оскалился. А вот и те, кто ему нужен, кажется, сегодня его день, ха-ха. Он здесь, напряженно произнес я, а через мгновение двери в сад отлетели в сторону, а потом и кусок стены отвалился, и показался лорд во всей его чудовищной красе. Огромное пятиметровое тело, четыре рога, мощные лапы и, сука, длинное копье, от которого еще сильнее фанило хаосом, чем от самого лорда. Да твою мать! «Откуда вы только беретесь на мою голову?» Все это время я готовил конструкты, и через мгновение пол под ногами демона превратился в зыбучий песок, и лорд тут же споткнулся, а на голову ему рухнул огромный кусок потолка. Но это лишь на несколько мгновений притормозило тварь, а дальше лорд просто полыхнул хаосом, и все мои потуги пошли коту под хвост. «Хм, странное выражение, главное не говорить его фамильярам. Бейте!» Рявкнул я и сам подал пример, отправив в сторону демона с десяток хищных теней. Император ударил чем-то огненным, а дед вообще не стал мелочиться и попытался затянуть лорда на план теней. Увы, этот фокус не прошел, тварь явно знала, с кем ей придется столкнуться. Да, выходит, вариант остался только один, и это рукопашный бой. Направив силу в мечи, Я рванул вперед и тут же отлетел от мощного удара. Тварь мало того, что была сильна, она еще была и очень быстра, настолько быстро, что я даже не заметил, как лорд махнул рукой. «Хозяин, позволь помочь». Голоса фамильеров зазвучали в моей голове, но я тут же строго-настрого им запретил лезть к твари, они просто умрут, не добившись ничего. «Смертный лорд обратился ко мне на демоническом наречии, запах твоей души мне знаком, но откуда?» «От верблюда», — огрызнулся я, вновь кинувшись в атаку, но на этот раз я сразу же рухнул в тень, и вот тут все сработало. «Нет, лорд и дальше меня видел, но вот достать не смог, а вот у меня получилось». Один из мечей коснулся его груди, оставив там длинный порез и поглотив часть силы, но на этом мои успехи вновь закончились, и я второй раз отправился в полет. Мои кости трещали, в груди что-то хрустнуло, отчего стало трудно дышать, но я все-таки поднялся на ноги и собрался вновь броситься вперед, но тут вмешалась мама с папой. Они вышли вперед, и через миг их ауры полыхнули силой. «Не знаю, кто ты, тварь, и откуда в тебе столько силы, но трогать моего сына было плохой идеей», — голос отца дрожал от ярости, а потом они вытянули руки вперед и выпустили волну непонятной силы. Она чем-то отдаленно напоминала божественную, но все же отличалась. Лорд даже не шелохнулся, видимо, надеялся на свою мощь, а я уже прикидывал, как добраться до его головы, но этого не понадобилось. Стоило этой странной силе только коснуться тела лорда, как тот начал гнить. Тварь издала громкий рев боли и попыталась убежать, но родители ударили повторно, и тело лорда развалилось на части, а родители спокойно поглотили хаос, как ни в чем не бывало. «Как ты, сын?» Мама тут же кинулась ко мне и начала щупать. «С тобой все в порядке? Все ли со мной в порядке?» «Да ни хрена не в порядке. Что, вашу мать, только что произошло, и откуда у моих родителей такая сила?» Глава 2. Императорский дворец. «Я вновь в долгу перед вашим родом». Сразу после убийства лорда императорский дворец превратился в разворошенный улей. Люди Орлова, личная гвардия императора, какие-то незнакомые сановники, в общем, все резко решили показать, что находится при деле. Я же смотрел на это все с плохо скрываемой иронией, где были все эти люди, когда сюда заявился лорд. Хотя, с другой стороны, что они сделали? Просто бы бесславно умерли, а рогатый стал бы сильнее. Лорды всегда славились тем, что умели мгновенно перерабатывать души и усиливаться за их счет. «Какие могут быть долги между нами?» — с улыбкой сказал отец. «Главное, что все обошлось, да, дорогая?» Отец приобнял маму. «Конечно, любимый», — она хихикнула, — «но, думаю, нам пора домой, скоро девочки вернутся из школы, я хочу как можно больше времени проводить рядом с ними». «И правда, поехали мы, дед», — кряхтя, встал на ноги, — «умаился я что-то, годы уже не те так скакать». Алексей улыбнулся, но не стал ничего комментировать, а мы быстренько с ним попрощались и покинули дворец, пусть дальше сами разбираются. Всю дорогу до дома мы молчали, и лишь добравшись до гостиной, дед не выдержал. «И что это было во дворце?» Он уставился на отца недобрым взглядом. «Откуда у тебя такая сила, сын, и почему я не видел нашей тени?» «Я сейчас вам все расскажу, отец», — он кивнул на стол, — «прикажи накрыть, слишком много силы потратили, нужно восстановиться». Дед нехотя кивнул, а через несколько минут мы уже сидели за столом, мама с папой ели, а мы с дедом пристально смотрели на них. Честно говоря, мне тоже интересно понять, что у них за сила, она чем-то напоминала возможности Серого по управлению пространством, но там было что-то еще, что-то древнее, могущественное и чуждое обычным людям. Я смог это почувствовать только краем сознания, но даже этого мне хватило, чтобы понять, что родители эту силу получили явно непросто. «Может, хватит есть?» Дед не выдержал, и на мгновение его аура наполнила комнату. «Ладно, к выкрутасам кости я привык, тем более что с ним все понятно, а вот насчет вас пока вообще ничего не понятно». «Отец», — папа тяжело вздохнул, — «мы столько лет были в той аномалии, неужели ты думаешь, что мы могли выжить только за счет тени?» Дед пожал плечами, ничего не отвечая, а отец тем временем продолжил. «Впервые мы столкнулись с этой силой, как только попали в аномалию», — он усмехнулся, — «когда на твоих глазах отряд верных людей просто распадается на части, сложно не заметить, правда. Не знаю, почему нас не постигла та же участь, но мы выжили и начали потихоньку обживаться. Самое забавное, что внутри аномалии мы нашли и воду, и источник пищи в виде небольших птиц и незнакомых плодов странного вида дерева, Так что мы выжили, приспособились к жизни в этом месте и стали его исследовать. Вот тогда мы и обнаружили те самые саркофаги. Отец сделал паузу, чтобы выпить немного вина, а на этих самых саркофагах были руны, странные, незнакомые мне руны, а ты сам знаешь, в свое время я потратил немало времени на их изучение. Знаю, отмахнулся дед, и так до сих пор не понял, зачем ты это делал, что толку в них, если не заниматься артефактами. Толк есть, отец, папа хитро улыбнулся, после чего расстегнул рубашку и показал нам свою грудь. Она была полна шрамов, и поначалу мне казалось, что это просто шрамы, но, присмотревшись, я понял, что все эти порезы складываются в стройную картину, изображая незнакомый узор. Это руны, я вмешался в разговор, благодаря им вы смогли использовать ту странную энергию, отчасти удивленно ответил отец, а ты что, смог увидеть волну? Ага, я кивнул, и мне, как и деду, интересно понять, что эта сила из себя представляет. Да мы и сами до конца не знаем, пожала плечами мама, мы получили ее, когда экспериментировали с рунами, она каким-то образом смешалась с той силой, которой мы обладали ранее, и теперь мы вот такие. Правда, у нового дара есть свой минус, мы не можем его использовать слишком часто, 2 раза в день, это максимум, и силу импульса мы тоже контролировать не можем, мило улыбнулась мама. То есть вы хотите сказать, что если я вас попрошу, например, ударить по моему щиту в качестве тренировки, то вы еще и половину дворца попутно снесете. Дед хмыкнул, мда, не такого я ожидал. И да, с этого дня тренировки вам разрешены только за городом где-нибудь. Мы только-только вернулись в столицу, не хочу, чтобы Алексей нас отсюда выгнал. Старик слабо улыбнулся, это все, или есть еще что-то. Вместо слов они показали, да так, что я надолго выпал в осадок. После слов деда родители просто начали светиться изнутри, и, присмотревшись, я понял, что это светятся те самые руны, они были не только на груди, но и на руках, на спине, да вообще по всему телу. Охренеть, это ж сколько новых рун они изучили, судя по твоему выражению лица, у тебя есть вопросы, Костя, отец улыбнулся, и я обязательно на них отвечу, но не сейчас, а чуть позже, согласен, я молча кивнул, в это время в моей голове творился настоящий кошмар, а все потому, что я наконец-то вспомнил, где сталкивался с подобной энергией, и ничем хорошим это тогда не закончилось. Пока рано бить тревогу, но придется установить наблюдение за родителями. Поднебесная, дворец Вечного. Мужчина вытер черную демоническую кровь с клинка и усмехнулся. То, что рогатые посмеют заявиться к нему домой, было неожиданностью для Вечного, но, несмотря на силу этих тварей, мужчина довольно быстро справился с ними, хотя в процессе половина его дворца оказалась в руинах. Эх, придется все перестраивать, задумчиво произнес он, глядя на огромный проем в одной из несущих стен, хотя сейчас все получится сделать намного быстрее, чем 300 лет назад. Вы что-то сказали, господин, один из его людей отвлекся от трупов и, подняв голову, уставился на Вечного вопросительным взглядом. Говорю, строителей надо будет позвать, с усмешкой ответил мужчина, вы пока тут убирайтесь, а я, пожалуй, прогуляюсь до Африки. Что-то рогатые совсем потеряли связь с реальностью, надо бы напомнить им их место в пищевой цепи. Африканский континент, дворец лорда, командующий легионами почувствовал смерть своего господина и первым делом перевел дворец и округу на осадное положение. Легионы окружили величественное здание и стали ждать прихода врага, но старый демон даже не мог предположить, что им окажется Вечный. Тот появился из портала на краю придворцовой территории и сходу ударил. Огромные змеи антрацитового цвета сходу врезались в первые ряды легионов, сминая демонов и разрывая строй, а сразу за змеями по земле прошел вал огня, уничтожая артефакты и переносные алтари хаоса. В этой атаке было столько силы, что командующий понял, сегодня они сгинут тут все. Старый демон не спеша облачился в броню, взял в руки меч и вышел из дворца, шагая навстречу Вечному. «Где ваш сраный лорд?» Чудовище в человеческом облике оскалилось, «я хочу лично вырвать его гнилое сердце». «Ты смеешь спрашивать?» Демон нахмурился, после того как убил его, «значит, он сдох», задумчиво произнес Вечный, «что ж, это меняет дело, но не сильно, вы все равно трупы». После этих слов ублюдок просто хлопнул в ладони, а сразу после этого земля загудела, словно где-то там внизу проснулся рой гигантских пчел. Командующий напрягся и крепче схватился за клинок, вот только не успел даже моргнуть, как его руки отделились от туловища и упали на землю. «Слабак», — безразлично произнес Вечный, после чего одним ударом пробил грудь старого демона, сминая его ядро. А в это время дворец лордов, что стоял на этом месте уже не одну сотню лет, рушился, погребая под своими обломками сотни и сотни демонов. Легионы к этому моменту уже были уничтожены, теперь осталось только уничтожить главное ядро хаоса, пусть их сраный владыка тратится, если ему так сильно нужен этот мир. Вечный прищурился, после чего выпустил силу, и через несколько минут ядро было перед ним. Огромное, почти 2 метра диаметром, ядро пульсировало, словно чувствуя приближающиеся неприятности. На то, чтобы распылить само ядро, Вечный потратил около 20 минут и почти половину всех своих сил, но мужчина был доволен. Демоны сегодня получили важный урок, а именно, что не стоит лезть на того, кто намного сильнее тебя. Где-то на крайнем севере, ты почувствовала, Лаки замер на месте, что это только что было. Похоже на вспышку хаоса, хмуро ответила Марана, вот только откуда, такой силы импульс, это опасно, в первую очередь для нас. И чем, Лаки вновь вернулся к работе. Снег сам себя не почистит, а тут такое место, что нельзя было применять силу, только руками и никак иначе. Либо где-то открылся межмировый портал, либо появилась новая крупная аномалия. Марана присоединилась к Лаки. Сам подумай, чем это может грозить нам. Ты сильно обрадуешься, если какой-то из владык появится на планете. Лично я не знаю, как драться с такими тварями, и, боюсь, на планете никто не знает этого. А как же парнишка? Ехидно спросил Лаки. Может, он знает? Он многое знает, серьезно ответила богиня, но я не лезу в его голову, и тебе не советую. Когда он вернет себе свою силу, то, боюсь, у нас не будет никаких шансов против него. Лаки ничего не ответил, продолжая выкапывать небольшое строение голубого цвета. Давно он не видел этих грубо сложенных тел, потому что всегда помнил, лезть сюда нужно только в последнюю очередь, все-таки портал в мир ледяных великанов, это не то, что стоит открывать словно обычную дверь, но сейчас у них не было выбора, и Лаки решился. Бог очень сильно надеялся, что последний предводитель йотунов до сих пор жив и не сошел с ума, иначе им придется очень быстро убегать. Москва, клановый квартал Распутиных. Я сидел на полигоне и краем глаза наблюдал за тем, как тренируются дружинники. Настроение у меня было так себе, поэтому я решил заняться делом, а именно поработать с источником. После того, как я отдал свое божественное ядро Маране, мой источник заметно уменьшился в размере, благо теперь у меня были методики развития намного лучше моих, даже интересно, где старый хрыч их нашел, впрочем, неважно. Постепенно погрузившись в медитацию, я более подробно изучил нужный мне метод и понял, что полигон для меня не подходит, если я не хочу, конечно, чтобы вокруг меня собрались все, кому не лень. Пришлось по-быстрому придумывать повод, для чего мне нужно выезжать за город, и, взяв машину с двумя дружинниками, я покинул клановый квартал. Час спустя, мы выехали за пределы города, и я попросил водителя свернуть на неприметную дорогу, которая терялась среди высокой травы. Он молча выполнил мой приказ, и еще через 20 минут мы приехали к небольшой посадке, за которой был глубокий овраг. Я приметил это место еще когда закрывал аномалии вокруг столицы, и на всякий случай запомнил, даже не думал, что так быстро оно мне пригодится. Выпустив фамильеров, я приказал им наблюдать за округой и докладывать о любых вещах, которые покажутся им подозрительными, сам же спустился в овраг и, выбрав удобное место, вновь погрузился в медитацию. Суть этой методики была в том, чтобы за счет собственной же энергии в моменте наивысшего напряжения расширить источник. Обычный одаренный долго и упорно тренируется, с каждым разом пропуская все больше и больше силы по своим каналам, но у меня не было времени играть в эти игры, а тут я получил то, что позволит мне за раз увеличить емкость источника почти на 30%. После передачи силы Марани мой источник уменьшился, и я теперь с трудом дотягивал до архимагистра, но если сейчас все получится, я окажусь в шаге от перехода на ранг Гранда. Как по мне, небольшая боль того стоит. Постепенно раскачивая источник, я поглощал силу из ядер, которые взял с собой, и когда момент мне показался подходящим, я запустил процедуру расширения. Твою мать, немного больно. Теперь я понимаю, почему старый хрыч через Дриана передал мне эту методику. Наверняка он сейчас где-нибудь на божественном плане хохочет, довольно потирая руки. Это было не просто больно, Это было трындец как больно. Мой источник отчаянно сопротивлялся такому варварскому обращению с собой, и только благодаря медитации я до сих пор не катался по земле и не выл на луну. Хотя сейчас же день, даже луны бы не было. Не знаю, сколько времени я провел в таком состоянии, но в конце концов из медитации меня просто выкинуло, и я очнулся лежащим на земле. «Хозяин», — голова черного высунулась из-за небольшой коряги, — «ты так больше не делай, а то так и до смерти недалеко. Вы все видели?» — хрипло спросил я, садясь на землю. «Покажи, что тут происходило». И черный показал такое, что я поблагодарил себя за то, что покинул территорию дворца, иначе случилась бы беда. Поначалу все было нормально, я просто сидел на земле в позе для медитации, а вот дальше началось веселье. Мое тело вдруг резко затрясло, от меня повалил пар, словно я только что вышел из бани, а потом на волю вырвались стихии. И если тень просто аккуратно прошлась по оврагу, ничего особо не повреждая, то вот остальные стихии не были такими же мягкими. Бедный овраг, мне кажется, никогда он такого не испытывал, по нему и огонь прошелся, сжигая всю растительность, и вода, которая смыла целые пласты почвы, и воздух, который мгновенно все осушил, а под конец еще и свет с тьмой, в общем, весь комплект отметился. Причем стихии бушевали где-то на уровне архимагистра, не меньше. Постараюсь в следующий раз выбрать такое же место, я коротко хохотнул, главное, что кроме вас это никто не увидел. Насчет этого можешь не переживать, хозяин, мимо нас мышь не проскочит, — довольным голосом ответил черный. Ну и прекрасно, я мгновенно оценил свой новый источник и широко улыбнулся, а вот теперь мы можем вернуться домой. Заодно посмотрю на родителей заново, почему-то мне кажется, что с их силой все не просто так. Ты прав, хозяин, — рядом возник серый, — не знаю почему, но мне не по себе, когда ты находишься рядом с этими людьми. От них странно пахнет, очень странно пахнет, не могу объяснить, в чем проблема, но к ним нужно присмотреться. Я кивнул, ведь что-то такое вертелось и у меня в голове, просто серый умудрился это озвучить понятным языком. Выбравшись из оврага, я сел в машину, и мы поехали в обратную сторону. Всю дорогу до дома я ловил на себе странные взгляды дружинников, но ребята молчали, а я был уставшим для того, чтобы самому заводить разговор. Когда мы уже подъезжали к дому, я почувствовал отклик от защитного барьера и мгновенно напрягся, но никакой опасности не было, просто парочка разведчиков вернулась с севера и ждали меня рядом с кварталом, а барьер их почувствовал и на всякий случай послал мне сигнал. Я принял информацию от разведчиков, но там ничего такого не было, и, выдав им новую цель, направился в сторону дворца. Уже подходя к нему, я увидел родителей, которые играли с девочками, и сразу же переключился на магическое зрение. Что-то в этих рунах было не так, да и эта сила, она ведь не предназначена для людей, ею пользуются совсем другие существа, которые попросту не могут быть добрыми. «Сынок, с тобой все нормально?» Отец, заметив меня, остановился и уставился вопросительным взглядом. Я же не знал, что ответить. У меня наконец-то получилось рассмотреть его душу, и то, что я там увидел, мне совсем не понравилось. «Отец, а ты себя нормально чувствуешь?» — аккуратно спросил я. «Провалов в памяти нет, ничего не болит, тяги к чему-то новому не появилось». «Странные вопросы», — он нахмурился. «В чем дело, Костя?» «Да, сынок, что случилось?» «Мама присоединилась к отцу, ты какой-то странный». Я же с трудом сдерживал рвущийся наружу мат. Не каждый день можно увидеть людей, чья душа медленно испарялась, совсем не каждый день. «Твою налево, и вот что мне с этим делать?» Глава 3. Дворец Распутиных. «Сын, ты ничего не ответил на вопрос?» В глазах отца промелькнула тревога. «Что с тобой такое? Отчего ты замер?» «Да так, задумался», — натянуто улыбнулся я. «Ничего такого, не переживайте». «Ты уверен?» — мама коснулась моего лба. «Может, ты заболел, у лекаря давно был?» «Мам, я сильный одаренный», — я покачал головой. «Думаешь, мне нужен лекарь? Иногда он нужен даже самым сильным», — задумчиво произнесла она. «Все-таки мне не нравится твой внешний вид. Надо будет сходить с тобой к лекарю, что-то тут не так». Я ничего не ответил, да и не нужно было на это отвечать. Быстро поздоровавшись с мелкими, я направился внутрь, прямиком к деду в кабинет. «Костя», — старик удивленно глянул на меня, — «что-то случилось? А то у тебя такой вид, словно у ворот целая армия, которая вот-вот на нас нападет». «Хуже, дед, намного хуже», — мрачно ответил я. падая в кресло. «Тебя не смутила сила родителей? Она не похожа ни на один дар в этом мире, это я тебе могу гарантировать. Знаешь, внук, с тех пор, как ты изменился, я уже ничему не удивляюсь», — дед пожал плечами, «но да, определенные странности есть. Подожди, ты хочешь сказать, что с ними что-то не так?» Старик нахмурился. «Костя, если ты что-то знаешь, говори, я не люблю, когда за моей спиной что-то решается». «Знаю, дед», — я кивнул, «души моих родителей медленно, но верно исчезают. Это не болезнь, это последствия их дара, судя по всему, сила, которую они используют, требует платы, в качестве которой выступает душа. И вот я теперь пытаюсь понять, что с этим делать, но ничего на ум не приходит, я просто не знаю, как можно эту проблему решить, а у них не так много времени. Год, ну край два, а потом они умрут, без души человек не способен жить. И то, большую часть этого времени они будут прикованы к кровати, с каждым днем все хуже и хуже воспринимая окружающий мир. Ты уверен?» Дед побледнел. «Проклятие, нет, этого не может быть. Скажи мне, что ты ошибся, внук, просто скажи мне, что ты ошибся». «Ошибки нет, я до хруста сжал кулаки, единственное, на что я надеюсь, так это на то, что есть шанс обернуть все это вспять, но пока ничего конкретного сказать не могу. И не надо им ничего говорить, пусть занимаются сестрами, девочки заслужили хотя бы немного родительской любви. И что мы будем делать?» Как-то растерянно спросил дед. «У тебя есть хоть какие-то идеи? Я ничего не понимаю в этих высоких материях, может, боги смогут нам помочь? Я сейчас же поеду в храм всех богов», — я кивнул, — «поговорю с Мараной и узнаю, есть ли способ решить эту проблему. А ты пока аккуратно свяжись с императором, у его рода огромные архивы, может быть, там получится что-то найти. Нам нужно действовать как можно быстрее, каждый раз, когда родители используют силу, они теряют часть себя». «Хорошо». Через мгновение передо мной стоял уже знакомый дед, собранный и готовый к работе. «Я сделаю все, что в моих силах, а ты сейчас же отправляйся в храм, может, и правда боги смогут нам помочь». Через 5 минут я покинул территорию квартала и всю дорогу до храма напряженно думал о том, как выйти из ситуации. Меня смущали руны, вырезанные на их телах. Эта сила, она ведь уже полностью пропитала их, и для того, чтобы вычистить гадость, придется по сути пересобрать их тела, а я не уверен, что это под силу Марани или Лаки. Может быть, кто-то из верховных богов справился бы с этим, но все они были мертвы. Стоп, аномалия, пространственная аномалия, где все это время были родители и долбанные саркофаги. Теперь я точно уверен, что кто-то из старших богов поможет, ведь по сути эти руны на камне имели только одну цель – не давать божественному телу накапливать силу. Божественных сущностей там уже не было, а без тел боги просто не могут вернуться в реальный мир. Проклятие, и почему тогда Перун ничего мне не рассказывал об этом, и где был сам род, когда я был в мире теней? Вопросы множились, и всю дорогу до храма я все больше и больше пытался распутать этот клубок. Вот только выходило откровенно хреново, не имея всех данных, у меня получалось разве что угадывать те или иные события. В конце концов автомобиль остановился недалеко от храма, и мне пришлось отвлечься от размышлений. Теперь главное, чтобы Марана ответила. Не знаю почему, но простой мысленный вызов она игнорировала, или же я просто не доставал до цели, такое тоже может быть. «Вам кто-то нужен?» На верхних ступеньках меня встретил молодой парень, может быть, чуть старше меня, в темном балахоне храмовника. «Сегодня храм закрыт. Мне нужен ваш старший жрец», — я кивнул в сторону двери, — «передай ему, что Константин Распутин хочет обратиться к богине, он поймет, о чем речь. И давай быстрее, время поджимает». Поджав губы, он кивнул и, развернувшись, быстрым шагом направился в храм, а я осмотрелся и выпустил фамильяров. «Пробегитесь по храму, сейчас вам ничего не должно помешать, если заметите что-то странное, говорите». Коты синхронно кивнули и растворились в тенях, а двери храма вновь открылись, и ко мне навстречу вышел уже знакомый персонаж. Кажется, это был первый из храмовников, кого Марана сделала своим жрецом. «Княжич», — он глубоко поклонился, — «проходите, здесь вы всегда желанный гость. Мне нужно связаться с богиней, она уже успела создать алтарь?» — в лоб спросил я, сейчас было не до долгих разговоров. «Конечно», — удивленно ответил жрец, — «пройдемте внутрь, там я вам все покажу». Я кивнул, и мы со жрецом вошли в храм. С тех пор, как я был здесь, все сильно изменилось. Тона стали темнее, Убрали старый алтарь в центре храма и установили новый, за ним же возвышалась статуя самой богини. Похоже, очень даже хороший скульптор поработал. Добравшись до алтаря, я положил на него руки и еще раз попытался связаться с Мараной, и на этот раз сработало. «Малыш, что-то случилось?» Встревоженный голос богини прозвучал прямо в моей голове. «Я сейчас немного занята, не могу прийти к тебе, но в течение нескольких часов освобожусь и приду в храм. Мои родители, они вернулись», — ответил я, — «и у них проблемы с душами. Они растворяются, и я не знаю, как им помочь». Несколько мгновений богиня молчала, переваривая информацию, но все же ответила: «Пусть жрецы пустят тебя в особый отдел храмовых архивов, возможно, там что-то найдется по поводу души, но лучше просто дождись меня, через 3 часа я постараюсь быть в храме». «Хорошо», я облегченно выдохнул, «жду». Убрав руки с алтаря, я глянул на жреца и, судя по всему, тот уже получил от богини соответствующий приказ. «Мне нужно в архивы», я кивнул на статую, «она тебе сказала, в какие?» «Да, покровительница связалась со мной», кивнул жрец, «следуй за мной, княжич». А дальше мы спустились в подвалы храма, они были куда больше, чем я предполагал. Минут 15 мы петляли по узким коридорам, пока в итоге не добрались до стальной двери, которая перекрывала проход дальше. Жрец снял с шеи небольшой ключ и, спокойно открыв дверь, пропустил меня внутрь. Особый отдел архивов был небольшим, всего лишь 2 стеллажа с книгами и манускриптами, но почти от каждого из них веяло сильной магией. «Не буду мешать», — тихо сказал он, — «если понадоблюсь, я буду за дверью», после чего оставил меня. Я же начал искать нужные книги, и только через 20 минут смог найти несколько тяжелых фолиантов, которые тут же перенес на стол и начал листать. Час спустя: «Проклятие, нахрен нужен этот особый отдел, если тут ничего нормального нет?» Я был зол, очень зол, ведь несмотря на то, что я не был настоящим Константином, терять родителей, которые нашлись после стольких лет, мне не хотелось. Есть сестры, которые нуждаются в их любви, да и дед, старик вряд ли переживет, если они умрут. Он и так был на грани, с каждым днем все глубже и глубже погружаясь в себя. Еще бы немного, и он бы просто ушел, даже несмотря на свою силу. Захлопнув последний фолиант, в котором было хоть что-то связанное с душами, я не выдержал и врезал по столу. Тот выдержал удар, а из-за двери показалась голова жреца, который неодобрительно глянул на меня. Пришлось разложить книги по местам и возвращаться обратно в храм. Надеюсь, хотя бы Марана что-нибудь дельное подскажет, ну или Лаки, этот хитрец явно знает намного больше, чем пытается показать, но сейчас мне было не до вежливости. Если придется, я лично набью ему морду, но получу то, что мне нужно. Выбравшись в зал с алтарем, я замер у стены, прокручивая в голове все, что знаю насчет этой силы, поэтому даже не заметил, когда у алтаря появилась Марана Слаки. «Привет, малыш», богиня внимательно глянула на меня и покачала головой, «все настолько плохо?» «Плохо», я кивнул, «проблема в том, что я даже не знаю, что с этим делать, никаких мыслей, абсолютно никаких, может, я тоже могу узнать, в чем дело», улыбнулся Лаки, «иногда проблема только кажется проблемой, а так просто легкая неприятность». Я косо глянул на северянина, но все же начал рассказывать, и чем дальше рассказывал, тем более кислой становилась его физиономия. Когда же я закончил, он сделал вид, что вообще не тут. «Лаки», толкнула его Марана, «что скажешь, есть шанс помочь этим людям?» «Я бы сказал, что да», наконец-то заговорил Бог, «но это не в моих силах. С душами мог работать один, у меня же совсем не та специализация, сама знаешь, чем я занимаюсь. Ты, я полагаю, тоже не возьмешься за это дело, так?» «Так», нехотя ответила Марана, «я хоть и могу лечить, но вот души, души, это вотчина рода, он никого к этому делу не подпускал, постоянно говоря, что мы своими кривыми руками что-нибудь испортим, но рода нет, так что, возможно, нам придется вмешаться. Есть еще кое-что, я решил рассказать богам про то, где были родители и что они там нашли». И чем дольше я говорил, тем сильнее разгорался огонь в глазах Мараны. «Нам обязательно нужно в Египет, прямо сегодня», — возбужденно произнесла богиня, «если там и правда тела богов, то мы сможем возродить пантеон, ты хоть понимаешь, что это значит? Мы тут же избавимся от демонов, мир вновь будет в наших руках». Я неодобрительно глянул на богиню, но та словно не замечала меня и продолжала рассуждать о том, Что случится, если вернутся старые боги? Для начала нужно добраться до этого места, не выдержал я и вмешался в ее монолог, но если в этом нет смысла для меня, то я займусь поисками того, что спасет родителей, а боги подождут. Рот обязательно поможет. Обиженно вскинулась Марана, но тут же осеклась, поймав мой ироничный взгляд. «Прости, малыш», — наконец-то сказала она, — «я понимаю, что у тебя сейчас другие заботы, но Рот и правда может помочь». «Как и один», — тут же вмешался Лаки, хитро улыбаясь, — «почему мы обязательно ваших богов первыми вытаскиваем? Помнится, когда пришли вечные, именно мы первыми вышли на бой против них, потому что тут есть шанс, что сохранились настоящие тела богов», — недовольно ответила Марана, — «но решать малышу, он знает, где нужное место, а мы нет. Я же задумался. С одной стороны, в словах богини была логика, с другой стороны, меня словно бы что-то останавливало. Не знаю, как объяснить, но я чувствовал угрозу от этого путешествия. Ладно, Египет так Египет», наконец-то произнес я, взвесив все за и против, «в конце концов, это и правда шанс, причем хороший, но мне нужно домой, поговорить с дедом, и только после этого смогу дать точный ответ». Богиня кивнула, хлопнула в ладони, и через секунду я уже был во дворце, в кабинете деда. Старик, ничуть не удивившись моему появлению, уставился на нас вопросительным взглядом, а дальше я вкратце рассказал свой план. Он внимательно слушал, не перебивая, и когда я закончил, кивнул. «Дельно, и правда, если род знает, как работать с душами, то он нам поможет, особенно если ты его вытащишь с того света. Ладно, что от меня потребуется? Нужно узнать у родителей точное место, где они попали в эту аномалию», тут же ответил я, «а дальше мы справимся сами. Думаю, как попасть внутрь, мы разберемся быстро». Дед кивнул и растворился в тенях, а мы стали ждать его возвращения. Старика не было около 20 минут, а когда он вернулся, вид имел не очень довольный. Но тем не менее он протянул мне лист бумаги, на котором была нарисована простенькая карта. «Пришлось, конечно, надавить на твоего отца», — сказал дед, садясь обратно в кресло, «но вот то, что тебе нужно». «Спасибо, дед», — я улыбнулся, «ты как всегда помог», после чего повернулся к богам, «ну что, отправляемся в Египет, не будем терять ни минуты». Египет. Час спустя. В Египет мы добирались по воздуху. Боги решили, что так будет безопаснее, а на мой вопрос, почему, ответил Лаки. «Понимаешь, парень, эта аномалия ведь явно рукотворная», менторским тоном сказал он, «а на планете не так много тех, кто способен это устроить. Нет, среди богов были те, кто умел управлять пространством, так или иначе каждый из нас способен на это, но такое мог сделать только тот, чей дар связан с этим, учитывая же тот факт, что внутри боги, это, скорее всего, сделал вечный. А теперь подумай, что будет, если он почувствует наш переход в Египет. Думаешь, засечет?» С сомнением глянул я на северянина. «Как по мне, уж слишком много вы приписываете этому вечному. Да, может, он и ему подобные победили богов, но боги далеко не бессмертны, в чем я не раз убеждался, даже в своей прошлой жизни. А еще очень часто боги любят почивать на лаврах, что приводит к их смерти, когда на их место метит кто-то более амбициозный». Лаки ничего не ответил, хотя я видел, что мои слова ему не понравились. «Ну так правда редко когда нравится, обычно все любят слушать о том, какие они хорошие, а стоит только указать на какие-то недостатки, и ты тут же становишься врагом. Как по мне, боги проиграли просто от того, что посчитали себя самыми умными, сильными, ну и так далее, а потом пришли вечные и доказали им, что это не так. Вот нужное нам место», Марана указала на какие-то развалины, «это было на карте, что мы получили, но я ничего не чувствую. Позволь мне», Лаки прикрыл глаза, и от него во все стороны понеслась зеленоватая волна энергии. Через несколько мгновений бог открыл глаза и довольно улыбнулся. «Я нашел то, что мне нужно», сказал Лаки, «пойдемте, тут недалеко, Поднебесная». Дворец Вечного. Мужчина сидел на балконе и наливал себе чай. Делал он это не спеша, больше наслаждаясь процессом, чем самим напитком, а еще он был доволен тем, как легко получилось разобраться с демонами. Вдруг один из перстней на его левой руке запульсировал красным цветом. «Так-так, очень интересно», он задумчиво глянул на свою руку, «кажется, кто-то пытается попасть куда не надо, и кто же у нас такой любопытный?» Прикрыв глаза, Вечный потянулся к искомому месту, и через несколько секунд его губы расплылись в довольной улыбке. Два бога и маленький человечек, вот кто пытался влезть в его тюрьму. Что ж, почему бы не пустить их, как говорят русские, для хорошего человека не жалко. Одного импульса хватило, чтобы аномалия раскрылась и мгновенно поглотила три фигуры. Но на этом манипуляции вечного не закончились. Он аккуратно покрутил камень на перстне на несколько градусов и, вытянув руку, полюбовался результатом. Нет, это определенно будет весело и разбавит его скуку. Египет. Аномалия. Твою мать, это ты сделал? Я уставился на Лаки, но тот отрицательно покачал головой. Не я, ответил северянин. Мне самому интересно, кто это сделал. Ровно до мгновения, как мы оказались здесь, я почувствовал чье-то внимание, Бог говорил, а в это время вокруг него раскручивался вихрь зеленой энергии, и это еще не все, у меня для вас крайне плохие новости. Говори, не выдержала Марана, хватит держать интригу. Время тут течет в разы медленнее, чем снаружи. Лаки тяжело вздохнул, каждый час тут равен дню там. После слов Бога я понял, что мы попали, по-крупному попали, не знаю, кто это сделал, но подгадил он нам знатно. Глава 4. Египет. Аномалия. И что нам теперь делать? Я вопросительно глянул на Бога, и, кстати, как ты понял, что время тут ускорено? Наверняка оставил часть себя на той стороне, вот и ловит диссонанс, с улыбкой сказала Марана, ведь так, так, кивнул Лаки, другой вопрос, что нам сейчас не выбраться из этой аномалии, ее словно перестроили по-новому, теперь тут действуют новые законы, и комбинация, которую мы получили от твоего отца, бесполезна, она не откроет нам выход. В любом случае нам нужно найти те самые саркофаги, недовольно сказал я, ступая по горячему песку, и чем быстрее мы их найдем, тем лучше, так что давайте двигаться. Если аномалия изменилась, то и все тут тоже наверняка изменилось. Можно, конечно, пойти в ту сторону, которую советовал отец, для начала и это пойдет. Вы можете использовать свою силу полноценно. Боги переглянулись между собой, а потом Марана нехотя ответила. Не полностью, на нас словно что-то давит. Я более чем уверена, что это ловушка вечного, кроме него никто не мог это устроить. Вечный, не вечный, какая разница, я пожал плечами, у нас есть задача, и мы должны ее выполнить, так что пошли, и берегите силы, возможно, нам придется тут задержаться дольше, чем мы думали изначально, хотя не хотелось бы, конечно, и мы пошли. Поначалу ничего такого на глаза не попадалось, но постепенно картинка изменилась, и уже через 2,5 часа мы наткнулись на первые развалины какого-то храма. Судя по всему, тот, кто создал это место, просто оторвал кусок от реального мира и завернул его со всех сторон, вот и вся аномалия. По крайней мере, именно такие у меня были ощущения, хотя, может быть, я ошибаюсь. Конкретно в этом месте мы ничего такого не обнаружили, развалины как развалины, ни капли божественной силы, так что пошли дальше. В какой-то момент я понял, что мы просто тратим время впустую, и решил, что будет выгоднее разделиться. Боги согласились, и каждый из нас выбрал свою дорогу, после чего дальше я шел уже в одиночестве. Фамильеры, конечно, просились наружу, но, учитывая, что они полностью энергетические создания, я не решился их выпускать, мало ли как это место подействует на хвостатых. Если даже боги чувствовали дискомфорт, то для них это место и вовсе могло быть смертельным. Эх, мне бы тут полосатого, вот кто бы помог с этим делом. Этот фамильяр лучше всего разбирался именно в управлении различными типами энергии, даже если эта энергия оказалась бы незнакомой, хватило бы часа для того, чтобы кот научился работать с ней. Хотя, может, все-таки получится самим отсюда выбраться и выполнить задачу, теперь главное добраться до тех самых саркофагов. 1,5 часа спустя, нужное нам место в итоге нашла Марана. Может от того, что была связана с богами, что раньше жили на территории империи, а может, это просто удача, уже не важно, главное, что мы обнаружили искомое. Правда, мы с Лаки потратили время на то, чтобы добраться до нее, но оно того стоило. Богиня встретила нас у таких же развалин, только на этот раз они были размерами побольше, и рядом и правда находились саркофаги, огромные, 4 метра в длину, 17 каменных саркофагов, сплошь покрытых незнакомыми мне рунами. Ты уже смогла понять, есть тут те, кто нам нужен, или нет, сходу поинтересовался Лаки, выпустив свою силу. Я даже поцарапать этот камень не смогла, хмуро ответила богиня, хотя использовала для этого силу. Попробуй ты, может, у тебя что-то получится. Лаки кивнул и приступил к делу. Я же начал изучать один единственный саркофаг, пытаясь понять, прав я был в своих выводах или нет. И чем больше я рассматривал поверхность саркофага, тем больше убеждался в своей правоте. Да, это была именно та сила, с которой я уже сталкивался, просто немного другая, словно изменилась под воздействием нового мира, хотя почему бы и нет, фамильяры-то у меня тоже поменялись с тех пор, как мы попали в этот мир. И пока боги пытались пробить защиту других саркофагов, я аккуратно пытался открыть один из них, но руны ни в какую не хотели поддаваться. В принципе, я мог сломать эту защиту, вот только проблема в том, что это была не совсем защита, точнее, не только она. «Что ты делаешь?» Ко мне подошла Марана. «Ты понял, как они открываются?» «Это не защита», кивнул я на руны. «Они созданы для того, чтобы поглощать силу тех, кто находится внутри. Поэтому я пытаюсь открыть саркофаг аккуратно, ведь чем больше давление, тем сильнее руны тянут силу из узника. Мне не хочется, чтобы после открытия мы увидели внутри труп. Думаю, вам оно тоже не надо». Боги переглянулись между собой и начали спрашивать. Я же спокойно отвечал. В конце концов, я говорил исключительно про руны, насчет энергии они ничего не спрашивали, а я не спешил делиться. Если все так, как я думаю, то с вечным получится разобраться намного проще, все-таки обширные знания иногда куда важнее огромной силы. «Нет, ничего не получается», — через некоторое время сказал Лаки. «Вроде я понял все, что ты хотел мне сказать, но эта сила мне попросту не дается, и я не знаю, что с этим делать. У меня то же самое», — расстроенно сказала Марана. «Может быть, есть другие варианты?» «Ну, на самом деле, один вариант есть», — с улыбкой сказал я. «Вот только он тоже довольно фантастический. Выкладывай, может, хоть это у нас получится», — недовольно произнес Лаки. «Какой позор, боги, которые не могут справиться с какими-то камнями, кому расскажешь, на смех поднимут». «Ну, тогда слушайте», — усмехнулся я. Москва. Неделю спустя. Кортеж из автомобилей ехал в сторону центра, когда на него напали. Первый автомобиль словно врезался в невидимую преграду, отчего его смяло, а потом неизвестные обрушили свои удары на остальные автомобили. Вот только не все машины так легко сдавались, у некоторых из них активировались щиты, которые вполне неплохо держали удар, а потом из салонов выходили дружинники с гербом распутиных на мундирах и тут же открывали огонь. Из последнего автомобиля выбралась молодая пара, и их тела тут же засияли, после чего по нападавшим словно мор прошел. Они падали, распадаясь на части, а пара тем временем села обратно в автомобиль, и тот, развернувшись, поехал в обратную сторону. А уже через час они были дома. «Отец, я не понимаю, что творится», — хмуро сказал мужчина, второе нападение за неделю, и, судя по всему, опять незнакомцы, набранные со всего света. «Кому мы так сильно мешаем?» «Если бы я знал, сын», — Владимир Николаевич покачал головой, «но пока все это дело не разрешится, вам лучше сидеть дома. Сам понимаешь, я не хочу потерять вас». «Но мы не можем постоянно сидеть дома», — возмутился Валерий. «Сын непонятно куда делся, в империи такое творится, а ты предлагаешь закрыться дома и ничего не делать». «Именно это я и предлагаю», — с нажимом произнес князь. «И ты согласишься? Не забывай, я до сих пор глава рода. Лучше вон с членами нашего клана встреться, поговори, посмотри на людей. В конце концов, рано или поздно я уйду на покой, а тебе придется принимать бразды правления. Что же до Кости, он на важном задании, важном для нашего рода», — князь тяжело вздохнул, — «его пришлось отпустить, понимаешь, мы просто переживаем за сына, папа», — мягко сказала женщина. «От него никаких вестей уже почти неделю, это нас тревожит». «Просто подождите», — устало произнес старый князь, — «а лучше займитесь делом, и тогда будет меньше времени на глупые мысли. А мне пора к императору». Владимир Николаевич покинул гостиную, и только сев на заднее сиденье автомобиля, дал волю чувствам. Исчезновение внука его очень сильно напрягало, и только тот факт, что рядом с ним сразу два бога, хоть немного, но успокаивал старика. Но время шло, а с детьми и правда творилось что-то странное. Князь иногда подсматривал за сыном, и в основном тот вел себя нормально, но вчера, к примеру, Валерий застыл на несколько минут, просто смотря в одну точку. Похоже, что слова внука потихоньку притворяются в реальность, и это еще сильнее злило князя. После стольких лет ожиданий он не был готов потерять семью, просто не был готов. Поэтому и напросился к Алексею, тем более что его люди вроде как что-то обнаружили, но тот пообещал все рассказать при личной встрече. Автомобиль мягко тронулся с места и покинул пределы квартала, а Владимир Николаевич погрузился в размышления. Что делать и как быть, вот что его волновало в данный момент. Императорский дворец. Час спустя, наставник, Алексей встал и пожал руку князю, рад, что ты смог приехать. Как семья, как Валера с женой. Все хорошо, государь, сухо ответил старик, потихоньку возвращаются к нормальной жизни. Это не может не радовать. Алексей улыбнулся и протянул Владимиру Николаевичу папку с бумагами. Вот это все, что удалось найти в родовых архивах. Род Романовых, конечно, не молодой, но у нас никто особо не интересовался душами, оставляя это богам, все же их вотчина. Вот только где сейчас те боги, с горькой улыбкой произнес князь, листая папку, сгинули, не оставив после себя ничего. Случилось что, наставник, Алексей нахмурился, я же вижу по тебе, что не все в порядке, да и информацию ты странную запросил. Подумать только, лечение души, кому это может понадобиться, с внуком что-то не так, с костей все хорошо, он просто по делам отправился с богиней, сам понимаешь, я туда не лезу, соврал Владимир Николаевич, что же насчет информации, так это Костя попросил, ему для чего-то надо, но пока рассказывать отказывается, говорит, когда все получится, тогда и узнаю, в чем дело, благодарю, Алексей, надеюсь, это поможет. Князь сунул папку в портфель и, попрощавшись с императором, покинул дворец. Ехать домой почему-то не хотелось, поэтому князь решил пообедать в небольшом заведении рядом с центром. Сев за стол, он сделал заказ, а через несколько минут к нему подошел незнакомый мужчина. «Владимир Николаевич, вы позволите?» – с мягкой улыбкой произнес незнакомец. «У меня есть информация по интересующему вас вопросу. Вы кто такой?» – князь нахмурился. «Откуда меня знаете? Разве это важно?» Также с улыбкой продолжил незнакомец. «Куда важнее то, что я могу помочь вашему сыну и невестке с их небольшой проблемой. Всего-то нужно будет убрать непринадлежащую им силу, и все, они будут жить долго и счастливо. Ну так что, вы позволите сесть? Садитесь», задумчиво произнес князь. «Я вас внимательно слушаю. Египет. Аномалия. Боги работали, можно сказать, в поте лица. А все дело в том, что я рассказал им, как можно решить вопрос с саркофагами, вот только прорваться наружу, чтобы достать до плана теней, было не так просто. В теории можно было пробить небольшой канал, буквально с монету, но проблема в том, что этот канал придется держать какое-то время, пока я доберусь до фамильяра и выдерну его сюда. Поначалу Лаки не сильно хотел в это ввязываться, мол, придется много силы потратить, но в итоге согласился. И теперь они рисовали объемную фигуру, просто выжигая песок и превращая его в стекло. Когда же они закончили, я сел чуть в стороне в узоре поменьше и кивнул. Теперь можно было начинать.